Гуффе, Жюль, 1807-1877, французский кулинар, автор поваренной книги, которую инженер Виан чрезвычайно ценил за точность рецептуры. — Да, у вас губа не дура, — заметил Колен. — Какой же пассаж его великого творения вы воспроизводите? — Тот, что изложен на странице 638 его поваренной книги. Сейчас, мсье, я вам его прочту. Колен присел на табурет, обитый пористым каучуком, покрытым сверху промасленным шелком в цвет кухонных стен, и Николя начал читать. «Запеките паштет, как для закуски. Разделайте крупного угря и нарежьте его ломтями толщиной в 3 сантиметра. Сложите куски рыбы в кастрюлю, залейте белым вином, добавьте соли, перца, тонко нарезанного лука, 2-3 веточки петрушки, немного тмина, лаврового листа и зубок чесноку. Правда, мне, увы, не удалось вырвать его так, как положено, потому что зубодерные щипцы у нас совсем разболтались. — Я велю купить новые, — сказал Колен. Николя продолжал. — Когда угорь сварится, выньте его из кастрюли и положите на противень. Процедите бульон сквозь шелковое сито, добавьте немного испанки и томите на медленном огне, пока соус не загустеет. Пропустите его сквозь волосяное сито, залейте им рыбу и кипятите минуты 2, не больше. Затем разложите куски угря на паштете, украсьте жареными шампиньонами, в середину воткните букет из молок карпа и залейте все это оставшимся соусом. — Хорошо, — одобрил Колен. — Надеюсь, Шик это оценит. — Я не имею удовольствия быть знакомым с мсье Шиком, — заметил Николя. — Но если это блюдо ему не понравится, то в следующий раз я приготовлю что-нибудь другое, и таким образом мне постепенно удастся определить с большой степенью точности всю гамму его вкусовых пристрастий от «до» до «до». — Конечно, — сказал Колен. — Засим я вас покину, Николя. Пойду накрывать на стол. Он прошел по коридору в обратном направлении, пересек прихожую и оказался в столовой, служащей и гостиной. Ее бежевато-розовые стены и голубой ковер не утомляли глаз, даже когда они были широко раскрыты. Эта комната площадью примерно 4 метра на 5 выходила двумя продолговатыми окнами на бульвар Луи Армстронга. Армстронг Луи, 1900-1971, американский трубач-виртуоз и певец, руководитель джаз-оркестра. Бульвар Луи Армстронга начинает музыкальную топографию романа. Зеркальные стекла раздвигались, благодаря чему весенние ароматы, если, разумеется, таковые имелись снаружи, могли проникнуть и внутрь помещения. Угол у противоположной стены занимал дубовый стол —